Тебе приходилось бывать в городе, Сэм, в большом городе? Сэм мотает головой. И мне тогда тоже не приходилось. А сколько в городе народу! Солдаты, матросы, жирные торговцы, прекрасные дамы, подбирающие платье, чтобы не испачкаться в навозной жиже. Ибо в городе гораздо грязнее, чем в деревне, Сэм. Тогда я впервые в жизни увидел негра и китайца. Там были корабли со всех концов света, они стояли бок о бок, как скотина в загоне. А магазины, Сэм, все в огнях, точно на Рождество. Народ снует туда-сюда, шум и гам от людей и животных. Так вот, найти мистера Гаммера среди всей этой суматохи было, как ты и догадываешься, делом совсем нелегким. И все же я нашел его, следуя своему чутью. Он был очень удивлен и даже в каком-то смысле обрадован. Хотя, должен тебе сказать, он не был добрым человеком. Ну, а поскольку я не был добрым ребенком, то мы поладили друг с другом. И вот... «Эге-гей! Тут человек от жажды погибает!» В подтверждение этих слов некоторые пирующие размахивают кружками, другие начинают калашматить по столу кулаками. Грохот усиливается, напоминая топот марширующих солдат. «Пойдем, Сэм!» Джеймс встает, улыбается, извиняясь перед фермерами легким поклоном, берет кувшины, по два в каждую руку, и выходит через дверь в конце кухни в холодный чулан без окон, где стоят медные тазы, бродильные чины и бочки, и где его преподобие четырежды в год следит за брожением пива, а миссис Кол делает свои домашние вина. Бутылки сложены поленницей вдоль двух стен. Несмотря на холод, там на соломенном стуле совершенно неподвижно сидит Мэри, вроде бы ничем не занятая. Свеча горит у нее в ногах, покошачьи аккуратно подобранных. Джеймс наливает пиво, наполнив кувшин, и говорит: «Пойдем, здесь холодно даже для тебя». Она глядит на него глазами, похожими на черные камушки. «Это всего лишь мелкие фермеры», — продолжает он. «Пошумят и перестанут, только и всего». Он поднимает кувшин. «Пойдем. Посидишь у огня вместе со мной и Сэмом». Джеймс приносит пиво на кухню и ставит на стол. Ему очень хочется верить, что она счастлива. По крайней мере, довольна. «Ага, ваш эликсир жизни, доктор. Вы не дали нам умереть от жажды. Долгих вам лет, джентльмены, здоровья и счастья! А вы с нами не выпьете, если компания, это будет приятно. Хорошо сказано, дружище!» Кувшин передается из рук в руки, и каждый, наливая, выплескивает пиво на стол. «Нужен тост, друзья, за здоровье короля!» «За Георга Фермера, старого песочника! За лучшую бабенку на свете!» «Нет, ребята, это говорит Уинтал. За нашего доктора Дайера!» «Не так уж он рад этому названию, уверяю вас!» Все кричат «Ура!» его мудрости. «Но раз он не пользует своими лекарствами ни мужчин, ни женщин, а нож берет в руки лишь для того, чтобы отрезать кусок хлеба, то ни один врач в королевстве не спасает больше человеческих жизней, чем он». Тост произнесен. «Весьма благородно с вашей стороны, джентльмены», — говорит Джеймс. «Весьма». Чей-то голос. «Где Уилл Кегершот? Ну-ка, выдай нам стих, Уилл. Про Салли Солсбери». Кегершот, пошатываясь, поднимается со скамьи. «Эпитафия бедняжки Салли Солсбери». Товарищи смотрят на него глазами счастливых школьников. Кегершот откашливается. Здесь лежит на спине...